мокрый снег и сильный ветер в лицо. На циферблатах встали стрелки часов. Застыли звуки, на душе пустота. И будь что будет, так желает судьба. Страха я перешел тот предел, когда бояться многого не успел. Сгореть мгновенно будет честней для нас, для всех. Вторая смена, может, их ждет успех. Эй, товарищ, дергай чеку. Эй, товарищ, дергай чеку. Дергай чеку. Мышеловки, клетки, капканы, узлы, братские узы и вещие сны. Клеймо героя может сломать лихую судьбу, но эхо боя вторит мне, дергай чеку.